Опустились сумерки, сильнее подали голос лягушки. Олег вспомнил о нехорошем предчувствии, охватившем его в этих насыщенных влагой местах, но промолчал. Сейчас следовало себя вести так, будто он доверял Глебу, а уж потом взвешивать, насколько тот достоин доверия. «Как же вы оборотням позволяете в деревне жить?» «А как докажешь, что он оборотень? Живет себе человек. У нас ведь никто по ночам не бегает, скотину не режет. Кому-то брат, кому-то сын. Вот и живут все, как и прежде. Но время от времени зовет их Умрун. Тогда они по холму сбегают и на ходу шерстью врастают. Жуть! Я сам видел. Ведун, скажи, правда это? Коли тебя оборотень укусит, то и сам таким станешь». «По-разному бывает», — покачал головой Олег. «Магия, магия, рознь. Вот, чтобы разобраться, надо Умруна найти. Как это сделать, Глеб?» «Найти их нетрудно», — невесело усмехнулся тот. «Вон еловый лес-то, за холмом». «Ходил», — кивнул ведун. «Волки меня далеко не пустили». «Значит, не хочет тебя чародей видеть?» — вздохнул Глеб. «Откуда я могу знать, что он затевает? Умрун проклятый! Я справный хозяин, у меня семья. Куда денусь? Побираться? Землю, дом, ничего теперь еще не продашь. Зерно-то наши не хотят брать. Вот оно до чего дошло. Выручай, ведун. Не знаю я, как ты с Борисом договорился. А я тебе все готов отдать, токмо бы от Умруна избавиться». «Так что же делать, чтобы избавиться?» «А этого я не знаю», — хмыкнул Глеб. «Ты же ведун, не я. А еще, Олег, подумай, неспроста тебя чародей в лес-то не пустил. Боится он тебя, чует силу, понимаешь? Вот и тепереча, смотри, как вышло. Борис молил его о твоей гибели, а ты жив, целеханек». Олег захрипел, подогнул колено и со стервенением почесал искусанную ступню. Спина его от этого приподнялась, едва не развалив низенький хрипкий шалашик. «Устал, почитай, проголодался». Глеб отщипнул крошку. «Ну, пойдем тогда». «Куда? В деревню к оборотням? Нет, Глеб, давай еще поговорим. Что за дети такие у старосты? Что за молодцы одинаковые?» «Раньше они другими были», — вздохнул Глеб. «Ладные были мужики. А потом пошли пропавшую сестру искать, Всеславину мать. А вернулись когда? В сапогах ли, нет ли, не знаю. Но так мы с тех пор день ото дня все больше друг на друга походить стали, а волосы цветом разошлись. Слуги Умруна, они, что тут думать-то? Разговаривать-то не умеют. Думаю, и сами они не живые давно». «Так». Ничего нового для себя Олег о сыновьях Бориса не услышал. С таким же успехом можно было ни о чем и не спрашивать. Но и Глеба не обвинишь в неискренности, выкладывает вроде бы все на чистоту. «Значит, староста молил чародея о моей смерти?» «Да, я уж знаю, как это бывает, потому и послал Всеславу тебя догнать. Хорошо еще ты совсем недавно на виду у всей деревни по дороге прошел. Когда у Бориса появляются враги, он идет к колодцу». «Колодец». Еще одной загадке обещалось немедленное разрешение, и Олег выжидающе уставился на Глеба. «Колодец уходит вглубь холма», — понял тот невысказанный вопрос. «Что там внизу, мне неведомо». «Идем, Олег, я все тебе рассказал. Ночью у озер не надо бы оставаться после такого-то дня. Тут на самом деле тоже нечисто». Однако Олег не пошевелился, а вылезти из тесного шалашика в одиночку Глеб не мог. Идем, заночуешь у меня, терять тепереча нечего. Все равно прознает Умрун, защити, Олег. Семья ведь с тобой не справятся, чую. Сестра тоже с тобой живет, задумчиво поинтересовался Олег. Рада. Ах, вот оно что. Понравилась сестрица моя, красавица, оживился Глеб, пытаясь потихоньку выползти из шалаша. Ничего не пожалею, коли спасемся, ведун, и сестру за хорошего человека всегда отдам. Да я не о том. Не похожа она на деревенскую. Не похожа. Глеб замер, вздохнул. Уродилась такая. И вы с ней не похожи, развил наступление Середин. Уродилась такая, с упором повторил мужик. У нее и спроси. Откуда она такая? Сестра она и есть сестра. Что еще сказать? В еловом лесу не терялась, не бойся. Да я и не боюсь. Олег первым выбрался из шалашика, поправил саблю и только теперь сообразил, насколько уязвим был во время разговора. Ведь не сумел бы выскочить быстро, в случае что, не достать оружие. И не подумалось об этом. Странно все это, странно. Ведун потряс головой, будто пытаясь разогнать морок. Идем, позвал Глеб, зябко потирая руки. Темно уже. Нет, я еще поброжу вокруг, отказался ведун. Ступай без меня. Олег, ведь староста наверняка прознает, что я говорил с тобой. Мужик ухватил Середина за рукав, потянул. Что ты, не веришь мне? Верю, но в деревню пока не пойду. Ведун мягко высвободился. Дела у меня. Да ты не бойся, коли Борис тебя до сих пор не тронул, с чего ему теперь бросаться? Разговора-то нашего никто не слышал. Олег. Но Середин не стал слушать. Поспешил по берегу прочь. Он не мог доверять полностью никому, в том числе и Глебу. Слишком много странного собралось в этой деревне, будто накрытой облаком неведомого морока. Не следовало торопиться с выводами. Любой решительный шаг наугад мог оказаться последним. Услышав, как Глеб, вздыхая, поплелся к холму, ведун остановился, присел на траву.